Новые секреты. «Ну что там, дорогая моя, делает наш Феникс?» С легкой усмешкой встретил император Адальберт в собственном кабинете дочь, которая, по словам агентов тайной службы, уже успевших доложиться, встречалась в этот день с Юрием и даже провела довольно долгое время в отдельном кабинете в одной из рестораций, славящейся своей кухней на всю столицу. «Надеюсь, у вас все более или менее нормально. Я слышал, что ты вроде бы с ним даже переписывалась, он тебе там что-то передавал. Кажется, зелье лечения, целый ящик. Зачем? Насколько мне известно, ты вроде бы лавку алхимических составов не содержишь, да и раненых у тебя в резиденции не было. Что вы там задумали? Давай, рассказывай уже. Сама же понимаешь, что нам все это интересно». «Да, мы с ним побеседовали, немного выпили вина, покушали. Надо рассказать вам о том, что именно мы ели». Слегка насмешливой улыбкой спросила девушка, но, заметив такую же усмешку в ответ, тихо кивнула и села прямо перед столом императора, даже не обращая внимания на то, как тут же насторожился в своем любимом кресле граф Рейх, все так же находящийся поблизости от ее отца. «Беседовали мы о некоторых вещах, которые могут заинтересовать ваше величество, и которые, кстати, касаются тех самых зелий, про которые вы только что спросили. Для чего он мне их передал? Так именно для того, чтобы я их могла выпить, если будет нужно. Неужели вы не поинтересовались у того самого мага-лекаря, который приходил ко мне, чтобы проверить их состав и действенность о том, что именно ко мне доставили? Как так, дорогая моя? Ты прекращай тут отвечать мне вопросом на вопрос». Слегка поморщился в ответ на ее слова император, быстро стрельнув сузившимися глазами в сторону угла, где безмолвно сидел его старый друг. «Да, мне уже докладывали о том, что тебе принесли очень хорошие зелья. Мой маг-лекарь даже начал гундеть о том, что хотел бы получить такие же составы, хотя это по сути просто невозможно, так как эликсиры, которые тебе доставили, как минимум процентов на 30 более действенны, чем все то, что ему поставляют из гильдии магов. И это его очень сильно рассердило. Я не стал ему объяснять, что тут речь идет о каком-то студенте-недоучке, пусть думает, что хочет. Однако речь не об этом идет, а именно о том, что в данной ситуации вы с Юрием какую-то хитрость пытаетесь провернуть за моей спиной. Мне нужно знать, что именно вы делаете. К тому же, уже Георг мне говорил о том, что вы какой-то сюрприз готовите. Правда, он так и не смог четко сказать о том, какой именно это может быть сюрприз. И с чем именно все это может быть связано. Но факта это все не меняет. Что вы там делали? И по какой причине тебе надо было пить эти самые зелья лечения? Ты плохо себя чувствуешь? Ты заболела? Нет, я не заболела». Усмехнувшись от такой заботы, принцесса постаралась тут же успокоить отца. «Теперь-то я могу тебе сказать о том, что именно я делала, так как у меня есть для этого определенные причины. Повод. И даже доказательство правоты. Вот, посмотри внимательно». При этих словах девушка аккуратно сняла со своей шеи какой-то амулет, который там скрывался под довольно роскошным ожерельем, собранным из многочисленных жемчужин. При этом император сначала даже не понял того, что именно ему нужно смотреть. Он посмотрел на амулет, просто пытаясь понять, что именно перед собой видит. Однако, попытавшись сосредоточиться, и при помощи магического зрения увидел все то, что внутри его находится, он тут же отшатнулся, так как у него сразу же в глазах заребило от каких-то непонятных магических переплетений, создающих жуткую паутину. «Что ты мне тут подсовываешь?» — с явным недовольством проворчал он, пытаясь слегка проморгаться после этой попытки. «Ты хочешь, чтобы я ослеп, что ли? Я и так уже понял, что этот амулет тоже сделал Юрий. Это только он может делать такие амулеты, от которых в глазах рябит. Но при чем тут зелье лечения? Это какой-то новый амулет защиты или наоборот? Он так вредит, что приходится постоянно восстанавливаться? Зачем ты тогда так рискуешь?» «Ваше Величество, вы не туда смотрите». Девушка еще не успела ничего сказать, как за ее спиной ожил тот самый граф Рейх, который сидел в углу и фактически превратился в одну из теней этого кабинета. «Вам надо было смотреть на принцессу, а не на этот амулет. Этот амулет скрывает ее магический потенциал. Мне сразу показалось странным, когда она только вошла в помещение, что ее магические силы выглядят так, как будто она истощена, хотя на самом деле Чувствует она себя достаточно сносно. А вот когда она сняла этот амулет, все резко изменилось. И я кое-что заметил. Вы именно про это хотели рассказать, ваше высочество?» «Про что про это?» – удивленно переспросил у своего старого друга императора и внимательно посмотрел на дочь, пытаясь теперь уже увидеть ее магические меридианы при помощи собственного магического зрения. Да, он не был магом-лекарем, однако то, что он увидел, заставило его буквально подпрыгнуть в кресле, после чего он заметался по кабинету. При этом такая реакция тут же вызвала бурный ответ и со стороны других присутствующих. Принцесса Елена звонко захохотала. А старый граф, немного погодя, видимо, все же обдумав возможность потенциальных последствий, тоже начал смеяться. Однако император все не мог никак успокоиться. Он бегал по кабинету и без конца ругался. Ругался на всех, на графа Рейх за то, что тот над ним смеется. На собственную дочь за то, что та посмела проводить какие-то эксперименты над собой. На этого проклятого мальчишку Юрия, который вместо того, чтобы попросить кого-нибудь менее ценного для своих экспериментов, провел подобное с его дочерью. Однако, немного погодя и все-таки успокоившись, император Адальберт, тяжело дыша, уселся опять в свое кресло и внимательно посмотрел на свою дочь. «Елена, ты хотя бы понимаешь, что это все значит?» Хрипло проговорил он, махнув рукой, чтобы тот как можно быстрее разлил по кубкам легкого вина и подал его всем присутствующим. «Ты хоть понимаешь, что это меняет буквально все, что вы сделали, что это подтверждает, а именно то, что мы тоже можем стать такими же мастерами магических искусств, как те самые представители секты из Империи Шань? Так именно это вы так старательно скрывали от нас. Это поэтому так долго тебя не было при дворе. Целых 2 недели ты не выходила из своей резиденции. Я уже начал нервничать, что ты заболела. Да еще эти зелья лечения от Юрия. А тут вдруг такое...» «Да, отец». Все так же, продолжая смеяться, Елена приняла кубок с вином от верного слуги своего отца. И, сделав маленький глоток, заметив при этом требовательный взгляд императора, продолжила говорить. «Просто я решила, как следует, расспросить Юрия. На следующий день после твоего дня рождения. И он кое-что мне рассказал. И именно я решила попробовать прямо здесь, в тех самых покоях, где мы находились в ту ночь, проверить его слова. Именно под руководством Юрия. Именно тогда я и заметила, что могу что-то сделать. Мне стало интересно, но Юрий сразу же мне объяснил все, как надо это все делать. И я следовала именно его инструкциям, не перенапрягалась. Старалась следить за происходящим. Знаешь, сначала было даже весьма неприятно и даже в чем-то больно. А ведь по сути мне приходилось перенастраивать всю свою систему меридианов под их новую работу. Не так, как у нас принято. Юрий, вернее его наставник, все правильно понял. И теперь мы можем действовать точно так же, только нужно быть более осторожным. У нас система меридианов развита, и в отличие от Империи Шань нам нужно обращать внимание именно на ядро, а у них проблема именно с системой меридианов. Хотя ядро они все же культивируют. Нам же в данном случае будет немного проще. При развитой системе меридианов и то самое ядро, как ты видишь, можно сформировать. Причем оно будет более... надежно совмещено с системой меридианов, и не так, как у представителей Империи Шань. Благодаря этому мы получим возможность использовать такие же способности, как есть и у них. Конечно, можно начать тех же одаренных детей воспитывать уже по-другому. Культивировать у них и то, и это, просто это немножко сложно, с непривычки. Но потом результат получить вполне возможно. Для этого и нужны были те самые эликсиры, потому что иногда, когда начинается изменение в системе меридианов, также появляются и типичные признаки простуды или какого-либо заболевания в виде температуры, головокружения и даже тошноты. Эти эликсиры лечения, которые делал Юрий, мне помогли. Я прошла этот период, теперь дело за малым. Постоянно продолжать эту культивацию и контролировать изменения в моей системе меридианов. Как ты видишь, результат есть. Георгу тоже можно начать теперь этим заниматься. Я сама убедилась в том, что это действенно, и скажу сразу. Уже сейчас, по моим примерным подсчетам, магическая сила в моем теле превышает то, что у меня было еще 2 недели назад, как минимум в 3 раза. Это значительные показатели. Теперь мне остается только представлять то, на что будут способны твои магистры, если возьмутся за эту культивацию». «Я себе это представляю», – задумчиво вздохнул император Адальберт, попытавшись себе представить, что и у него будут такие же одаренные, способные летать на плетениях меча и довольно неплохо трепать потенциального противника своими способностями. Но при этом он вдруг вздрогнул от неожиданной догадки и растерянно посмотрел сначала на принцессу, а потом на своего старого друга. «Подожди, если у тебя буквально за 2 недели появилось такое усиление, то какова сила сейчас есть у Юрия? Ведь он занимается этим куда дольше, чем ты. Хотя я слышал, что представители секты вроде бы говорили о том, что у него это самое ядро не может превышать силой те же самые возможности какого-нибудь мастера из секты. Отец, ты хоть сам-то в это веришь?» Девушка устало вздохнула и, переглянувшись с графом Рейх, который в ответ на ее немой вопрос только покачал головой, снова сделала глоток вина из кубка. «Он носит специальный амулет, который скрывает эту силу. Но даже та принцесса Айонг, которая в будущем станет твоей невесткой, открыто говорила о том, что у них те техники, которые применил Юрий, чтобы защитить тебя от удара того самого плетения дракона молний, может применять одаренный, находящийся на уровне не ниже какого-то там великого воина. Что это означает, я не знаю, но я прекрасно помню о том, как она сказала, что таких одаренных в последнее время даже у них в государстве просто не было. Ни в сектах, ни у них. То есть, по своей силе Юрий уже превосходит все то, что даже они могут противопоставить ему. Да, те же самые представители сект тоже ничего не могут сделать. Но он скрывает эту силу, так как банально опасается раскрывать такие силы. Мало ли что может произойти, если хоть кто-нибудь из представителей тех же сект догадается о том, насколько он стал силен. Ведь это, по сути, дает нам понять, что мы, даже достаточно быстро, буквально в ближайшее время, можем по своему уровню силы догнать империю Шань. А с учетом того, что эта техника будет только в руках тех одаренных, кто служит верой и правдой императорской семье, таких фокусов, как у них, в виде этой своеобразной самостоятельности со стороны различных сект, у нас не будет. Подумай вот об этом, отец. Главное сейчас правильно использовать эти знания. К тому же Юрий расписал мне еще кое-что. Что делать дальше? Так как мое ядро уже проявило свою силу, у меня был прорыв ядра 2 дня назад. Прошу прощения, ваше высочество, что влезаю в ваш разговор без приглашения. А это случайно не так далее произошло, когда в нашей резиденции, а в частности в вашем кабинете, все окна с дверями повылетали? Задумчиво проговорил сидящий все так же за ее спиной граф Рейх. И, заметив вопросительный взгляд со стороны императора, коротко пожал плечами. Но это не заметить было невозможно. Мне тут же доложили об этом казусе. И даже дали понять, что подобная потеря контроля над магическими способностями может понести за собой серьезные проблемы для здоровья самой принцессы. Естественно, что я обеспокоился. Тем более, что тот же самый Юрий для чего-то передал ей те самые эликсиры лечения. А тут еще и такое. Все признаки для того, чтобы я начал волноваться, у меня были на руках. Да, именно тогда. Коротко кивнула ему девушка, давая понять, что старый интриган не ошибся. Действительно, в тот день у меня как раз и был прорыв ядра. Юрий уже мне объяснил, что теперь нужно делать. И как распознать происходящее, чтобы не натворить каких-либо дел или проблем. Для этого нам нужно будет сделать специальный медитативный зал. В таком месте можно заниматься медитацией и культивацией ядра как раз в момент прорыва. Если же за этим не уследить, то могут быть сложности и серьезные проблемы. У меня сейчас, по сути, был всего лишь всплеск малой части подобной силы, которая в такое время вырывается наружу. И то, как видите, проблемы возникают. А что будет, когда я достигну более высокого уровня? Это мне даже страшно себе представить, поэтому надо делать все именно так, как указано в записке Юрия. Можно даже использовать ту самую плоскую крышу в западной части вашего дворца, ваше величество. Просто там нужно сделать небольшую пристройку. Там, на самом верху. И специально поставить охрану, чтобы посторонние там не шастали, и тогда можно будет заниматься тем, что нам нужно. И по сути, в конце концов, мы сможем сделать так, чтобы все одаренные, которые хотят повысить свой уровень и статус, служили именно императорской семье. Такую вольницу, как в империи Шань, нам лучше вообще не допускать. Или кто-то со мной не согласен? Как ни странно, но с этим выводом девушки были согласны все. И сам император Адальберт после некоторого раздумья принялся весьма старательно расспрашивать принцессу о том, что именно и как она делала. Потом даже попробовал сделать нечто подобное и практически тут же скривился от приступа боли. А принцесса, слегка посмеиваясь, дала ему понять, что перед этим делом не нужно было пить вино. Оно в данном случае только мешает. Поэтому такой культивацией лучше заниматься тогда, когда в организме нет ничего лишнего. Нет, поесть можно, так как неизвестно то, сколько времени может продлиться такая культивация, но без вина. Можно обойтись чаем или каким-нибудь полезным травяным отваром или настоем, но ничего пьянящего. Так как в данном случае меридианы начинают действовать немного неправильно. А тут нужна полная концентрация и контроль собственной магической системы. Естественно, что после этого заключения император некоторое время все же поворчал на собственную дочь за то, что она могла бы ему об этом всем и раньше рассказать. Потом он принялся размышлять над тем, что подобные знания нужны и Георгу, потому что ему вскоре придется отправляться в империю Шань. Так как свадьба уже была практически на носу, и подготовка к ней шла полным ходом. Молодой граф Юрис наконец-то нашел для себя невесту, хотя это и вызвало некоторый своеобразный конфликт среди девушек, сопровождавших будущую жену принцессы империи Суран. Поэтому можно было понять, что в данной ситуации им обоим нужно поработать над наличием у них подобного концентратора магической энергии, при этом им нужно будет все это очень тщательно скрывать, а значит понадобятся еще амулеты для сокрытия ядра. К сожалению, тут опять в дело вмешивается тот самый Юрий. Придется опять обращаться к нему. Тихо вздохнул император, сам прекрасно понимая, что в сложившейся ситуации у него просто нет выбора. Вот же хитрый парень, все устроил так, чтобы мы теперь без него никуда. А он ли это все устроил, ваше величество? Коротко хохотнул из своего угла граф Рейх и, медленно покачав головой, тут же закончил свою мысль. «Вообще-то это все вам устроила ваша собственная дочь. Это же она обнаружила этого парня. Это она тогда на охоте спровоцировала своим присутствием местных дворян на ту глупость, что едва не привела к ее гибели. Это она потом попыталась этого парня затащить в храм богов-покровителей для того, чтобы надеть на него брачный браслет. Так что в данной ситуации говорить о том, что виноват в чем-то может быть именно Юрий Левицкий, тут будет просто бессмысленно. Тут как ни крути, если бы ваша дочь сама не проявляла к нему интерес, то скорее всего все эти знания просто исчезли бы где-то в неизвестности. А ведь этот паренек действительно не намерен оставаться у нас. И тут уже ничего не поделаешь, это факт. Он явно намеревается впоследствии покинуть территорию нашего государства. С чего ты это взял? Тут же насторожился император, быстро переглянувшись с дочерью, которая тоже едва не подавилась глотком вина и требовательно посмотрела на начальника тайной службы империи. Объяснись, почему ты решил, что он собирается покинуть империю? Теперь, когда мы контролируем даже княжество Ярское, ему невыгодно было бы с ними ссориться. Особенно учитывая тот факт, что он часто отправляется туда, по крайней мере, раз в год точно, и на довольно долгий срок. Сейчас ему в этом вообще не будет никаких препятствий, так почему же ему нужно от нас уходить куда-то? Неужели вы этого так и не заметили, ваше величество? Немного мрачно проговорил граф Рейх, делая очередной глоток вина. К сожалению, мы все должны признать тот факт, что этого парня здесь ничего не держит, кроме наших интересов. Именно наших, а никак не его личных. И об этом я бы не советовал вам забывать. По сути, ему сейчас просто нужно закончить обучение, и не более того. И когда это случится, он просто может уйти куда захочет, даже в ту самую империю Шань. Будьте внимательны с этим. Я понимаю, что вы и сами хотели бы отправить его с вашим сыном. Однако, самого этого парня без надзора и без возможности контроля я бы не хотел никуда отправлять. Поэтому, как бы сейчас ситуация ни обстояла, боюсь, что вместе с ним нам действительно придется отправить и вашу дочь. А учитывая тот факт, что сейчас у нее есть возможность сотрудничать с ним, именно по поводу этого самого развития ядра мы можем получить шанс сблизить их между собой. Насколько сильно? Этого я сказать не могу. Однако нам нужно подумать и о том, что мы, возможно, будем вынуждены сделать, если вдруг начнем терять над ним контроль. Знаете, мне бы не хотелось, чтобы он перешел на сторону наших потенциальных врагов. А это вполне может быть возможным, если мы вдруг в чем-то перейдем ему дорогу. Смешно звучит. Какой-то безродный дворянин вынуждает нас думать об этом, но меня не это пугает. А именно то, что еще мы про него не знаем. И нужно нам узнать про него как можно больше. К сожалению, именно этим и придется заняться вашей дочери, иначе у нас просто не останется выбора. И я надеюсь, что мы с вами понимаем то, о чем именно я сейчас говорю». После такого высказывания задумался не только император Адальберт, но и сама принцесса Елена. Хотя все то, что у нее имелось в виде инструкции, сам Адальберт не забыл передать слуге, чтобы тот быстро переписал все необходимое. А также и то, что Елена вспомнила про собственную начальную культивацию ядра. Для того, чтобы Георг занялся этим делом. Ему в данном случае будет немного проще, так как с любыми вопросами по этому делу он сможет подойти напрямую к Юрию. Однако не стоит забывать о том, что сам парень должен будет скрывать подобные изменения от собственной невесты. Так как подобное усиление явно бросится в глаза не только самой этой молоденькой девушке, но и всему ее сопровождению, представители которого имеют хоть какие-то способности к магии. Так что заранее стоило понимать, что в сложившейся ситуации нужно быть настороже. Император не собирался доверять такую информацию кому бы то ни было. Более того, в отношении того факта, кто именно был тем самым разумным, что нашел способ достаточно быстро увеличить магические силы тех, кого выходцы из империи Шань могли считать слабаками, и сделать из них достаточно серьезных бойцов, хотя бы по среднему уровню. Конечно, он понимал, что им все равно придется со временем налаживать общение и обмен информацией. Ведь те же плетения меча, которые использовали эти одаренные из сект, могли иметь достаточно неплохое применение. Особенно в боях с теми, кто не знает ничего о подобном способе использования магической энергии. Поэтому придется весьма старательно просчитывать новые варианты развития ситуации именно с учетом подобных знаний, появившихся весьма необычно. И тут, как бы император сейчас не сердился на собственную дочь за то, что она решила использовать эти знания на себе, не проверив их на ком-то еще, ему не оставалось ничего другого, как просто поблагодарить ее за такое рвение. А ведь таким образом выяснилось многое, да и сам этот секрет пока что оставался в безопасности. При этом представители именно императорской семьи получат возможность контролировать таких одаренных на территории империи Суран. И теперь ему есть чем торговаться с теми же самыми представителями сект, старательно превозносящих свое могущество и знания. Да, они в чем-то могущественны, но любые переговоры можно затянуть на максимально возможный срок. А потом выставить против них своих одаренных, которых будет куда больше, чем приехало этих самых индивидуумов из империи Шань. Как результат, им придется либо идти на уступки, принимая все именно так, как того захочет местный властитель, либо им придется возвращаться обратно в свою империю, не солоно хлебавши. Главное все правильно просчитать и подготовить. Он это уже знал по тому самому противостоянию, что возникло у его семьи со жрецами богов-покровителей. Ведь эти умники сразу же после появления Пламенного Феникса не придумали ничего другого, как прийти к императору и начать требовать у него Юрия, и даже не скрывали того, что намеревались использовать силы этого парня только для возвышения собственного величия, прикрываясь именно тем, что якобы у парня есть божественные силы, что ему выделил кто-то из богов-покровителей. А вот только они так и не смогли договориться между собой, и в результате этого упущения между ними разгорелось полноценное противостояние, вылившееся в драку. Жрецы шли друг на друга, буквально стенка на стенку, что было весьма подозрительным. Скорее всего, они даже не подумали о том, что надо было бы сначала самого этого многообещающего парня забрать у светской власти, а уж потом начать его делить между собой. Вот только никто из них этого даже не пытался провернуть или как-то понять. Они старательно дрались между собой, доказывая всем то, что этот парень должен принадлежать именно их течению религиозного верования, и не менее того. И мнение самого императора они в данном случае даже не пытались учитывать. И были сильно удивлены, когда Адальберт банально отказал им всем в этом, заявив о том, что в сложившемся положении просто не видит никаких причин для того, чтобы отдать им Юрия. Это для них было в чем-то даже подозрительным. И тогда эти индивидуумы попытались устроить полноценный бунт в империи. Нашлись даже красавцы, которые начали призывать обычных людей к восстанию. Якобы император Адальберт посмел что-то сказать против воли богов-покровителей. Однако в это дело вмешалось кое-что такое, что даже он никак не мог понять. То ли это была чистая случайность, то ли злой рок, то ли действительно воля богов-покровителей. Именно по той причине, что когда один из таких индивидуумов попытался призывать где-то в провинции людей к восстанию, началась полноценная гроза, которую он пытался выдать за гнев бога. Но тут случилось то, что даже он не ожидал. Первая же молния, которая ударила из собравшихся над головой перепуганной паствы грозовых тучей, попала прямо в его поднятый к небесам посох, в результате чего от посоха осталась только лужица расплавленного металла в виде золота, перемешанного с серебром. А от его хозяина только обугленные сапоги. Все те, кто поддерживал его, а также рядом стояли, старательно завывая, призывая к мятежу, также упали замертво. После всего этого результат был вполне закономерным. После случившегося сами люди, которые там присутствовали, начали разносить слухи о том, что боги гневаются на тех, кто пытается свергнуть законного императора, которого именно они и защитили во время празднования его дня рождения. И уже только поэтому люди понимали, что вот таких вот хитрецов, которые пытаются поднять обычных людей на бунт, сами при этом оставаясь под защитой каменных стен храмов, нужно было погнать палками. И уже были случаи, что в некоторых провинциях таких людей, даже не думая, просто изгоняли из храма. Но сразу стоило бы сказать и о том, что Елена, побеседовав с Юрием по поводу жрецов, узнала весьма интересные факты, которые говорили на пользу императорской семьи. И все только потому, что Юрий не был религиозным фанатиком. А значит, даже если жрецы открыто предложат ему перейти на свою сторону, этих умников не ждет ничего хорошего. Парень их просто пошлет куда-нибудь вдаль очень запутанными лесными тропинками. И все именно по той простой причине, что не считает нужным помогать тем, кто старательно, как он выразился, тянет из обычных людей последние деньги, а помощи никакой не предоставляет. Сначала император прочитал письмо Елены, в котором девушка описала весь смысл их разговора, не понимая того, на что намекает Юрий. Потом задумался, а вызвав к себе начальника тайной службы империи, начал расспрашивать старого дворянина. И получил полное подтверждение того, что представители храма уже давно нарушают договор. Видимо, поэтому они и решили, что им все можно. И посмели заявиться даже с требованием к императору, чтобы он своего, пусть даже косвенного родственника, отдал к ним на службу. А ведь в договоре было указано, что они не имеют права так поступать. Они не имеют права кого-то к чему-то принуждать. Максимум – только добровольное пожертвование или служба. На всякий случай император Адальберт сам решил подослать к ним в центральный храм несколько человек, которые просто хотели войти внутрь, не давая им золота, и их туда просто не пустили. Более того, им даже пригрозили, что палками изобьют, и это посланники самого императора. Естественно, что император обозлился, они не имели права по этому самому договору устраивать полноценные поборы. Так что именно исходя из этого, буквально на следующий день центральный храм богов-покровителей был взят штурмом. И да, ни один из богов-покровителей не возмутился, не проявил силу божественную, не наказал тех, кто решил осквернить их храм. Видимо, в этом храме никакого присутствия богов-покровителей уже давно не было. так что император мог даже со спокойной душой начать там своеобразную ревизию. Стоит сразу отметить тот факт, что его ревизоры буквально в шоке ходили по этому храму, так как сразу же поняли главное. Там было столько неучтенного золота, что у них, привыкших к казне империи и пересчету достаточно больших денег, просто глаза разбежались. И это не говоря о том, что себе жрецы позволяли уже в самом храме. Одни только их помещения, где жили те самые старшие жрецы, сильно отличались друг от друга, но сходились только в одном – в невероятной роскоши. Одни только эти самые помещения давали прекрасно понять то, какие деньги были в распоряжении жрецов, которые не забывали каждый год приходить к императору на поклон, старательно напоминая ему о том, что им нужна помощь от империи на существование. Хотя в последнее время они даже начали выражать беспокойство тем, что император выделяет им недостаточно средств из годового дохода империи. Теперь-то он понимал, что не зря древние люди наглость называли вторым счастьем. И понимал то, по какой причине Юрий не любил жрецов. Так что Адальберт открыто потребовал у старших жрецов объяснений тому, почему они отказываются помогать людям. Например, рассказ того самого парня о том, как жрецы поступали на территории бывшего королевства Анбург, возле территории того самого темного леса, заставило самого императора изрядно задуматься. Жрецы должны были помогать местным людям бороться с последствиями магического шторма. Они же вместо этого устраивали фактически обязательные поборы и при этом ничем не помогали. И добавил к тому еще и то, что происходило на тех территориях, где не так давно появились некротические твари. По доносам тайной службы он выяснил, что местные жрецы, когда некротические твари нападали на некоторые поселения, даже включая сюда небольшие городки, банально закрывали ворота своих храмов, баррикадируясь внутри и не пуская туда обычных людей. Хотя, по сути, эти храмы строились из камня именно для того, чтобы защищать людей. Особенно учитывая тот факт, что внутри этих храмов должно было быть божественное присутствие. То есть те же самые некротические твари просто не могли бы ворваться в такие храмы. Чего же они так боялись? Людей? Получается так, что жрецы не хотели спасать людей, а просто отдавали их на растерзание этим самым тварям. А потом, когда твари снова уходили в свое логово, эти ублюдки выходили из храмов и начинали требовать у местных жителей, кому удавалось выжить, изрядно увеличенные пошлины за то, что их спасли боги-покровители. И чем же они их спасли? Тем, что человек додумался спрятаться в своем подвале, где забаррикадировался, и при этом держал в руках какие-то вилы, просто рассчитывая на то, что хотя бы ими ему удастся удержать некротическую тварь от себя на расстоянии до восхода солнца. Как и следовало ожидать, когда император Адальберт выложил все это перед пришедшими к нему с жалобами жрецами, которые были недовольны именно проявлением интереса к их казне, оказавшейся практически в 3 раза больше, чем казна самой империи, эти индивидуумы тут же принялись пожимать плечами, просто заявляя о том, что не обязаны защищать людей. Их защищают сами боги. Кого захотят, они сами спасут. И если человек выжил во время такого нападения тех самых некротических тварей, то тут никак по-другому нельзя оценивать ситуацию. Потому что тут возможно только 2 варианта. Либо его спасли боги-покровители, либо он сам является порождением этих самых темных сил. То есть если такой индивидуум после своего спасения не идет в храмы с увеличенными дарами богам-покровителям, то значит он порождение темных сил. И его надо показательно наказать. И не только его, но и всю его семью. А естественно, что императору такое не понравилось. Он тут же задал вопрос в отношении того, когда жрецы собираются выполнять свою часть договора. Вот в договоре, например, было указано, что жрецы обязаны защищать обычных людей и вообще свою паству от любых проявлений темных сил, демонстрируя божественное присутствие и божественные силы своих покровителей, направленные на защиту тех, кто сам защититься не может. Было такое, когда это было сделано, а вот такого никогда не было. Хотя в последнее время у жрецов, богов-покровителей было достаточно возможностей для того, чтобы проявить себя. Однако, когда они заметили, что в императорской семье, видимо, Именно из-за того, что жрецы богов-покровители уже сами отреклись от своих божественных сил, перейдя на сторону зла, появился тот, кто явно продемонстрировал могущество и силы, сравнимые с божественными. Они тут же принялись требовать от императорской семьи, чтобы в храм передали этого самого парня. Более того, у них даже хватило наглости пытаться призывать людей к мятежу, когда император отказался давать им такого многообещающего защитника интересов империи, а это было прямое нарушение договора. Так что теперь и сам император не был обязан соблюдать договор. Поэтому он открыто дал им понять, что для начала намеревается проверить все храмы на территории империи на предмет поборов, которые устраивают жрецы. Все храмы будут лишены земли, с которой могли иметь для себя хоть какое-то пропитание. А некоторые жрецы вообще-то даже обнаглели настолько, что начали с местных деревень десятину требовать на свое содержание. И это те, которые стояли недалеко от деревень. Что уж тут можно было сказать про храмы, которые располагались в каких-нибудь крупных городах. Там вообще иногда величина поборов доходила до 20% от дохода города. А это большие деньги. И на все это никакого разрешения у них просто не было. Значит, все то золото, которое там будет обнаружено, придется изымать в казну империи. Чем сейчас и занимались весьма старательно представители казначейства и легиона. Да, император уже отправил гонцов раньше, чем жрецы услышали об этой новости, что явно свидетельствовало об их недовольстве и даже некотором разочаровании. Они там в последнее время сами начали напоминать императору о том, что он должен на содержание храмов империи выделять не одну десятину от ежегодного дохода империи, а как минимум две. А тут такое разорение. Более того, империя больше не будет помогать храмам содержать себя. Империя даже будет следить за тем, чтобы жрецы не устраивали обязательных поборов. Они теперь имеют право жить только на добровольное пожертвование собственной паствы, и не более того. А учитывая тот факт, что после подобного наскока именно со стороны самого императора многие дворяне тоже вдруг вспомнили, что им есть куда девать свое золото вместо того, чтобы отдавать его в храм. Тем более, что выяснилось, что некоторые жрецы даже вели учет тех дворян, которые не ходят каждую неделю в храм на поклон к богам-покровителям. Записывали то, какой дворянин к какому божеству подходит. И если он подходит к какому-то одному алтарю божества, то его брали на заметку, потому что он не ходил кланяться ко всем остальным богам-покровителям. Ко всему прочему, сразу стоило отметить еще тот факт, что Юрий действительно оказался прав, так как выяснилось, что у каждого зала, посвященного отдельному богу-покровителю, стояли такие же сборщики податей, которые старательно обирали входящих туда разумных. Опять же, только в чистом золоте, и это просто перерастало любые возможные пределы. По сути, даже обычный граф, заходя в центральный храм, должен был нести с собой не меньше 500 золотых монет, иначе он просто оказывался в списке неблагонадежных. И жрецы центрального храма посылали сообщения на территории этого дворянина местным жрецам, чтобы те начали обработку местных жителей, так как их хозяин был неблагонадежен, а значит, нужно искать любые возможные причины, по которым этого индивидуума можно будет наказать. То есть, если бы нашлось хоть какое-то подтверждение того, что этот дворянин, например, является приверженцем сил зла, то его можно было бы просто отправить на костер, а его семью обложить повышенными налогами. Оказалось, что в провинции империи такое уже бывало. И даже не один раз некоторые жрецы позволяли себе такие шалости, и это переходило все возможные границы. Так что император приказал таких умников, которые решили, что их духовная власть почему-то должна влиять на светскую, сразу же отправлять на рудники. Они люди откормленные, и силы и здоровье наверняка имеются. Их должно хватить надолго, как добытчиков ценных ресурсов для империи. Конечно, такое положение дел жрецам очень сильно не понравилось. По той простой причине, что они оказались в ловушке своей собственной жадности, и все только из-за того, что выяснилось, что даже провинциальные храмы внутри были украшены чистым золотом и имели казну, которая часто могла поспорить своей наполненности золотом с казной не только местного дворянина, в виде того же графа или барона, но и с казной какого-нибудь герцога, а это уже переходило все возможные пределы. Император Адальберт приказал старательно изымать все это в казну империи. А что? Ведь эти деньги вообще-то должны были пойти в казну империи, как те самые налоги. Теперь же они имели возможность заполучить все это. И легионам нашлась работа, и для империи нашли деньги на формирование новых легионов. И даже не на 3-4 дополнительных, а как минимум 5-6. А это приличная сила, тем более, что теперь можно было даже не задумываться о том, где император и его казна возьмет деньги на роскошную свадьбу его сына. Да, теперь с этим сложностей точно не будет, и император Адальберт не будет выглядеть в глазах своего будущего родственника за этим бескрайним морем каким-то бедным родственником. Свадьба будет великолепной. Уж об этом император побеспокоится. Конечно, нужно будет не только подумать о фейерверках и массовых гуляниях с угощениями. Надо будет, наверное, все-таки попросить Юрия проявить себя и показать снова тот самый облик пылающего феникса, чтобы все уверились в том, что императорская власть должна быть непоколебима в империи Суран. Единственное, что сейчас заставляло императора немного переживать, так это именно возможная реакция жрецов. Только уже не жрецов в империи. Здесь они были разобщены и достаточно слабы. Просто их наглость перешла определенный рубеж. И данные индивидуумы вдруг решили, что могут себе позволить подобные действия, которые, по сути, для них являлись всего лишь приговором. Так как после подобных поступков они сами развязали руки императору. Его больше напрягала возможная реакция от тех самых представителей Святого Королевства. Никогда не стоило отрицать того, на что могут быть способны фанатики, а там было целое королевство фанатиков. Честно говоря, он не думал о том, что такое государство может просуществовать достаточно долго, однако нет. Оно существовало уже как минимум 300 лет, так что можно было понять, насколько там много фанатично преданных религии единого храма фанатиков. То есть оттуда могут появиться те самые хваленые паладины и даже херувимы. И про них явно не стоит забывать, так как они могут быть опасны. Ведь по сути, как понял сам император, паладины – это были их мастера меча. А те же херувимы – это одаренные, обученные специальным образом и считающие, что они являются живыми проводниками божественной силы. Там это дело было поставлено на поток. Самым опасным в этой ситуации было именно то, что данные индивидуумы, когда шли в бой, даже не задумывались о собственной жизни. Для них смерть в бою во имя единого храма была благом. Поэтому недооценивать таких разумных никому не стоило. Как говорили древние, такие индивидуумы могут стоить как минимум 3-4 противников той же самой силы, но только задумывающихся о собственной жизни и самосохранении. Скорее всего, когда там узнают о проявлении подобной силы в виде пылающего феникса, их представители также появятся в империи Суран, всего лишь желая забрать то, что обычным людям не должно быть подвластно. А значит, придется с этим как-то бороться. И хорошо было бы к тому времени иметь под рукой каких-нибудь одаренных, готовых к столкновению с такими умниками. Именно поэтому император тут же дал приказ представителям тайной службы подготовить группу одаренных, полностью преданных императорской семье, которые начнут культивацию того самого ядра по технологиям, которые представил его семье Юрий. Также ему предстояло побеседовать и с Георгом, так как парню пора было начать заниматься такими делами. Скоро у него свадьба. И ему вообще было пора заканчивать эту возню с Академией. Судя по всему, самому принцу уже надоело там терять время. Он уже знал все то, чему его там могли научить. Он уже был на 5-м курсе и, по сути, только практиковался в использовании магических плетений и не более того. Так что сейчас ему нужно будет заняться кое-чем другим. Надо ему подсказать, чтобы парень сам подошел к Юрию. И пока они еще находятся на территории Академии, именно Юрий мог ему помочь достичь как можно быстрее хотя бы среднего уровня развития ядра. То же самое можно сказать и про его друга, молодого графа Юрис, который явно не покинет своего приятеля и друга детства. И в этой ситуации основная проблема заключалась именно в том, как Юрий отреагирует на предложение императора Адальберта тоже закончить эту возню с Академией и досрочно сдать все экзамены, а также и помочь императорской семье в этой самой своеобразной дипломатической экспедиции в империю Шань. Именно по той простой причине, что несмотря на эту возможность получить развитое ядро даже у принца, император понимал главное – он все-таки будет достаточно слаб, и его попытаются спровоцировать. По крайней мере, точно так же, как это пытались сделать местные дворяне, пока не получили как следует по ушам от представителей империи Шань. Так как оказалось, что там одаренные являются еще неплохими воинами. Так что связываться с ними никто уже не хотел. А учитывая то, что в той империи уже все были наверняка осведомлены о слабости местных одаренных, можно было понять, что провокации точно будут. Ведь те же представители сект наверняка попытаются унизить представителей императорской семьи. Из разговоров с двумя принцессами даже сам император Адальберт довольно неплохо разбирался в этом положении дел. И понимал, что там тоже сложилась достаточно сложная ситуация, поэтому и усугублять ее ему бы точно не хотелось. Тем более, что представителям двух государств все равно придется провести довольно серьезные переговоры, как опять с собственной дочерью, которая сейчас была готова буквально вцепиться в горло любому, кто протянет ручки к ее добыче в виде этого молодого парня, так и собственным сыном, которому нужно будет все объяснить как следует. Да, Адальберт и сам уже понимал, что принц Георг его быстро поймет и примет, как обычно, сторону отца, ведь сейчас речь идет именно о его благополучии. Но поймет ли все это сам Юрий? Тут придется действовать большой хитростью, придется попросить сначала с ним побеседовать саму Елену, потом Георга и даже, возможно, того самого молодого графа Юрис. И только потом можно будет в это дело вмешиваться и самому императору, иначе все будет просто бессмысленно.